Эрика Леонард Джеймс. Грей. Кристиан Грей о 50 оттенках. Книга посвящается моим дорогим читателям, которые просили, просили, просили и просили продолжения. Спасибо за все, что вы для меня сделали. Вы буквально перевернули мою жизнь. Благодарности. Спасибо Анне Месси за ценные указания, чувство юмора и веру в меня. Я ее вечная должница и за щедро потраченное время, и за безмерные усилия, приложенные ею к тому, чтобы сделать мой слог более читаемым. Тони Чирика и Расселу Перо за внимание и заботу, а также всему коллективу редакции и проектной группе, которые помогли этой книге выйти в свет. Эми Броузи, Лиди Бьюклер, Катерине Хуриган, Энди Хью, Клаудии Мартинес и Меган Уилсон. Ниэлу Леонарду за любовь, поддержку и наставление, а также за то, что он единственный мужчина, которому всегда удается меня рассмешить. Валерии Хоскинс, моему агенту, без которого я бы до сих пор работала на телевидении. Спасибо за все. Кэтлин Блондина, Руфи Клэмпет и Белинди Уиллис за вычитку текста. Lost Girls за бесценную дружбу и терапию. Bunker Babes за их остроумие, мудрость, поддержку и дружбу. Девочкам из группы FP Ladies за помощь с американизмами. Питеру Брэнстону за помощь с тонкостями проблемно-сфокусированной терапии. Брайану Брунетти за инструкции по управлению вертолетом. Старшему доценту Донни Карузи за разъяснение особенностей американской системы высшего образования. Доценту Крису Коллинзу за экскурс и почвоведение. Профессору Раине Слудер за экскурс в охрану психического здоровья. И, наконец, самое главное, спасибо моим сыновьям. Я люблю вас так, что не выразить словами. Вы несете огромную радость и мне, и всем окружающим. Вы красивые, прикольные, яркие и умеете сострадать, за что я вами неимоверно горжусь. Понедельник, 9 мая 2011 года. У меня три машинки. Они быстро гоняют по полу. Очень быстро. Красная, зеленая, желтая. Больше всего мне нравится зеленая, самая классная. Маме тоже нравятся машинки. Я люблю, когда мама играет со мной в машинки. Больше всего ей нравится красная. Мама сидит на диване и смотрит в стену. На ковер влетает зеленая машинка. Потом красная. За ней желтая. Бах! Но мама не смотрит. Я снова разгоняю машинку. Бабах! Мама не смотрит. Направляю зеленую машинку маме в ногу. Машинка закатывается под диван. Не достать. Рука не лезет, но мама не смотрит. Мне нужна моя зеленая машинка. Но мама сидит на диване и смотрит в стену. «Мам! Достань машинку!» Мама меня не слышит. «Мам!» Тяну ее за руку, она ложится на спину и закрывает глаза. «Не сейчас, мелкий, не сейчас», — говорит она и прикусывает нижнюю губу. Я вздрагиваю и хмурюсь, потому что ненавижу эту фразу и особенно то, каким тоном мама произносит ее. Словно она улетает вдаль, и до нее уже не дотянуться, сколько ни тяни за руку. Зеленая машинка под диваном. Я ее вижу, но достать не могу. Машинка серая и пушистая от пыли. Моя машинка. Не достать. Мне никогда ее не достать. Моя зеленая машинка пропала. Пропала. С ней уже не поиграешь. Открываю глаза, и в свете занимающегося дня сон развеивается без следа. Что за чушь мне снилась? Мелькают какие-то обрывки, никак не слепить их воедино. Отмахнувшись от кошмара, как делаю почти каждое утро, выбираюсь из постели и иду в гардеробную за свежевыстиранными спортивными штанами. Свинцовое небо обещает скорый дождь, и мне вовсе не хочется вымокнуть во время пробежки. Поднимаюсь в спортзал, включаю телевизор, чтобы посмотреть деловые новости, и встаю на беговую дорожку. Спорт, как всегда, помогает прогнать ощущение конца света. Мысли блуждают по событиям дня. сплошные деловые встречи, затем тренировка в офисе с персональным тренером. Клод Бастиль привносит в мою жизнь приятные трудности. Может, позвонить Елене? Одна мысль о ней поднимает настроение. Да, пожалуй, позвоню. На днях встретимся и поужинаем. Выдохшись, выключаю дорожку и иду в душ. Навстречу очередному тягомотному дню. Завтра, бормочу я, прощаюсь с Клодом Бастилем в дверях кабинета. «Не забудьте, мистер Грей, на этой неделе гольф», — ухмыляется Бастиль, зная, что от занятий мне не отвертеться. Я сердито смотрю ему вслед. Прощальные слова Клода будто соль на рану. Несмотря на мои героические усилия во время сегодняшней тренировки, персональный тренер задал мне жару. Бастиль единственный, кто способен одолеть меня в поединке, а теперь еще и гольф добавился. Терпеть не могу гольф. Однако деваться некуда. В наши дни изрядное количество сделок заключается именно на поле для гольфа. Вынужден признать, что занятия с Бастилем идут мне на пользу. Глядя в окно на панораму Сиэтла, я ничего не могу поделать и снова погружаюсь в привычную апатию. Вся эта рутина, моя распрекрасная жизнь, бессмысленный бег по кругу. Настроение такое же серое, как и погода. Однообразные тоскливые дни сливаются один с другим. Нужно хоть как-нибудь отвлечься от рутины. Все выходные проработал, и сейчас в замкнутом пространстве своего кабинета ощущаю непонятную нервозность. После нескольких поединков с Бастилем этого быть не должно, и, тем не менее, мне здорово не по себе. Я даже не замечаю, что хмурюсь. Увы, единственное событие, вызвавшее мой интерес, — решение об отправке в Судан двух грузовых судов. Да, кстати, должна зайти Росс с расчетами и выкладками по материально-техническому обеспечению. Куда она, черт возьми, пропала? Сверяюсь с расписанием и тянусь к телефону. Проклятие! Прямо сейчас мне предстоит интервью с напористой мисс Кавана для студенческой газеты. Какого черта я согласился? Ненавижу давать интервью. Идиотские вопросы от невежественных завистливых тупиц, сующих нос в мою личную жизнь. Вдобавок она студентка. Звонит телефон. «Да!» — рявкаю я Андреа, будто во всем виновата она. Ладно, в крайнем случае интервью я могу свернуть в любой момент. «Мистер Грей, к вам мисс Анастейша Стил». «Стил?» «Я ждал мисс Кэтрин Кавана». «Пришла мисс Анастейша Стил, сэр?» «Терпеть не могу сюрпризов». Все сюрпризы, которыми меня радовала судьба, оставляли болезненные шрамы на моем теле или в душе, если исходить из того, что у меня есть душа. «Пусть войдет». «Ну-ну, стало быть, мисс Кавана не явилась. Я знаком с ее отцом, владельцем Кавана Медиа. Мы с ним когда-то сотрудничали, и он показался мне толковым и здравомыслящим человеком. На это интервью я согласился ради него, в надежде на ответную услугу в будущем. Любопытно было бы взглянуть на его дочь и увидеть, насколько далеко упало яблочко от яблони». У двери слышится шум, и в кабинет влетает вихрь. Каштановые волосы, бледные руки, ноги, коричневые сапоги до колена. С трудом подавив раздражение, я спешу к неуклюжей девице, приземлившейся на четвереньки. Ее версия эффектного появления больше напоминает кораблекрушение. Беру ее за тонкие плечи, помогаю подняться. Простая вежливость. Я собираюсь вернуться к столу, но тут мой взгляд наталкивается на растерянное, смущенное лицо девушки, и со мной происходит нечто странное, неожиданное. Ясные, бледно-голубые, смущенные глаза заставляют меня застыть на месте. Потрясающий цвет, удивительное простодушие. Внезапно мне кажется, что она видит меня насквозь. Я чувствую что-то еще, трудно поддающееся описанию. Страх и панику, желание прижать ее к себе. Чертовщина какая-то. Просто смазливая девчонка, а я чего-то чувствую себя чертовски уязвимым. Нет, так нельзя. Ее взгляд обескураживает, и я поскорее гоню опасения прочь. У нее милое невинное личико, которое мигом заливается краской и становится бледно-розовым. Интересно, ее кожа везде такая безупречная? Интересно, очень интересно, как бы она выглядела, разогретая ударами розги. Проклятие! Отметаю беспутные мысли, встревоженные их направлением. Какого черта ты размечтался, Грей? Девушка слишком юная, с такими одни проблемы. Она смотрит на меня, разинув рот, и я едва сдерживаюсь, чтобы не закатить глаза. Ну, конечно, она потрясена и восхищена. Насмешка богов в том, что женщины уверены в моей неотразимости. Эх, детка, это всего лишь красивая оболочка. Внутри я совсем иной. Если бы ты увидела меня настоящего, поверь, убежала бы прочь. Пора стереть в ее голубых глазах восхищение и как следует повеселиться в процессе. «Мисс Кавана? Кристиан Грей, вы не ушиблись? Присаживайтесь». Она опять заливается краской. Вновь почувствовав себя хозяином положения, я внимательно ее рассматриваю. Довольно привлекательная девица, стройная, бледная, с копной темных волос, которые едва сдерживает заколка. Брюнетка. Я всегда любил брюнеток. Исключением стала только Елена, но это особый случай. Да, она весьма привлекательна. Запинаясь, девица бормочет извинения, я протягиваю ей руку. Ладонь прохладная и нежная, зато рукопожатие, на удивление, твердое. «Мисс Кавана заболела, я приехала вместо нее. Надеюсь, вы не возражаете, мистер Грей?» Голос тихий, нерешительный и слегка мелодичный. От смущения девица беспрестанно моргает, длинные ресницы трепещут. Не в силах сдержать веселье, вызванное ее, мягко говоря, не слишком элегантным появлением, спрашиваю, кто же она такая? «Анастейшия Стил. Я изучаю английскую литературу вместе с Кейт, а Кэтрин, мисс Каваной в университете Ванкувера». Робкий и застенчивый книжный червь. Я не могу вспомнить, когда я встречал подобный персонаж в последний раз. Похоже, никогда. Какая удача. Похоже на то. Одета дешево, стройную фигурку прячет под бесформенным свитером, коричневая юбка-трапеция, практичные сапоги на плоской подошве. У нее что, совсем нет чувства стиля? Мне хочется взять ее за руку, отвести в другую часть здания и переодеть в одежду моей прошлой, нижней. Или даже оставить совсем без одежды. Анастейшия нервно озирается, смотрит куда угодно, только не на меня. Забавно. Разве эта девица журналистка? Да в ней ни грамма напористости. Постоянно смущается, вся такая робкая и покорная. Покорная. Нет ничего лучше женщины, стоящей перед тобой на коленях в ожидании приказа. Поразившись своим непристойным мыслям, качаю головой и размышляю, насколько первое впечатление соответствует действительности. Бубня общей фразы, предлагаю ей присесть, потом замечаю, что она оценивающе разглядывает картины на стенах. Неожиданно для себя поясняю, местная художница, Троутон. «Здорово. Удивительное в обыденном», — мечтательно говорит девица, залюбовавшись изящной манерой письма. У нее точеный профиль, вздернутый носик, мягкие полные губы, а ее слова как нельзя лучше передают мое собственное впечатление от картин. «Удивительное в обыденном». Тонкое наблюдение. Мисс Стил определенно умна. Елена считает, что умные женщины приносят только беды, но я люблю умных женщин. Их интереснее покорять. Я бормочу слова согласия и восхищенно наблюдаю, как она опять заливается краской. Сажусь напротив, пытаюсь собраться с мыслями. Она выуживает из своей объемной сумки измятые листы бумаги и диктофон. Суетится и возится так неуклюже, будто у нее обе руки левые. Дважды роняет диктофон на мой журнальный столик от Баухаус. При обычных обстоятельствах ее косорукость меня бы взбесила, однако сейчас я прячу улыбку и едва сдерживаюсь, чтобы не сделать все самому. Пока она возится, смущаясь все больше, я представляю, насколько улучшил бы ее моторику с помощью хлыста. При умелом использовании подчиняются даже самые норовистые кобылки. От этой непотребной мысли я сам нервно ерзаю в кресле. Девица смотрит на меня из-под длинных ресниц и закусывает губу. Мне трудно справиться с участившимся дыханием. Я чувствую, как твердеет мой член. Черт! И как я раньше не заметил этот соблазнительный ротик. Прошу прощения, я еще с ним не освоилась. Ясное дело, детка, но сейчас мне плевать, потому что я глаз не могу оторвать от твоего ротика. Не торопитесь, мисс Стил, говорю я медленно, размеренно, чтобы не выдать себя. Самоконтроль, моя сильная сторона, сейчас меня подводит. Мне нужна еще хотя бы минута, чтобы обуздать свои мысли. Грей, прекрати сейчас же. «Вы не против, если я запишу ваши ответы?» — на полном серьезе спрашивает она. «Мне хочется смеяться. После того, как вы с таким трудом справились с диктофоном, вы еще спрашиваете?» Она моргает, в глазах растерянность, и меня накрывает несвойственное мне чувство вины. «Перестань изгаляться над девчонкой, Грей. Ты можешь запугать ее до обморока». Не хочу и дальше видеть ее такой растерянной. Нет, не против. Кейт, то есть мисс Кавана, говорила вам о целях интервью? Да, но для студенческой газеты, поскольку я буду вручать дипломы на выпускной церемонии. Понятия не имею, какого черта я на это подписался. Сэм из отдела по связям с общественностью пояснил, кафедре научных исследований окружающей среды требуется информационная поддержка, чтобы выбить добавочное финансирование помимо того гранта, который вручил им я. Ради внимания прессы Сэм готов практически на все. Мисс Стил снова моргает, будто слышит об этом впервые, да еще с неодобрительным видом. Разве она не готовилась к интервью? Она же обязана была выяснить все подробности. Мысль об этом остужает мне кровь. Досадно, что отнимающий твое время человек умудряется быть настолько некомпетентным. Если уж ты берешься делать что-то, делай это хорошо. Так меня воспитали мои родители. Мои настоящие родители. Жаль, что я стал таким разочарованием для них. Никакие успехи не могут компенсировать того, что я заставил их пережить. Природу не обманешь, уж я-то знаю это, как никто другой. Уж я-то пытался. «Хорошо, у меня к вам несколько вопросов». Она закладывает за ухо выбившийся локон, и я тут же забываю о своем раздражении. «Само собой», — иронично отвечаю я. «Она у меня еще попляшет». Девица ерзает на диване, потом берет себя в руки, расправляет узкие плечики. «Ба!» Да она настроена решительно. Подается вперед, включает диктофон и хмурится, глядя в свой смятый опросник. «Вы очень молоды и, тем не менее, уже владеете собственной империей. Чему вы обязаны своим успехом?» Эх, и она туда же. Прискучный вопрос. Оригинальности ни на йоту, я разочарован. Выдаю свой привычный ответ про превосходных специалистов, которые на меня работают. Я доверяю им, насколько вообще способен доверять людям. Хорошо плачу и прочее, прочее, прочее. Однако, мисс Стил истинно проста. В своем деле я гений. Я живу за счет чужих ошибок, которые так свойственны людям. Для меня это как два пальца об асфальт. Покупаю хилые, неграмотно управляемые компании и привожу их в порядок. Некоторые оставляю себе, не подлежащие восстановлению делю на части и продаю по самой высокой цене. Удивительно, как много можно извлечь из чужих провалов. Нужно лишь не иметь души, находить компании, летящие в пропасть, перехватить их в момент наивысшей слабости и назначить правильное руководство. Чтобы преуспеть в бизнесе, следует разбираться в людях, а уж в этом мне нет равных. «Может быть, вам просто везло?» — тихо спрашивает она. «Везло?» Меня передергивает. «Везло?» Да как она смеет? Вроде бы барышня без претензий, но тогда к чему этот вопрос? Никому и никогда в голову не приходило назвать это везением. Тяжкий труд. Умение увлечь людей и не спускать с них глаз. При необходимости прогнозирование действий каждого и немедленное увольнение, если сотрудник не справляется. Вот что я делаю, притом делаю превосходно. Везение тут ни при чем. А, какого черта? Блесну-ка я эрудицией, процитирую Харви Файерстоуна, своего любимого американского промышленника. Величайшая задача, стоящая перед лидером, это рост и развитие людей. А вы, похоже, диктатор, на полном серьезе заявляет она. Видит меня насквозь? Ха, диктатор. Мое второе имя, дорогуша. Пристально смотрю на нее в надежде смутить нахалку. Да, я стараюсь все держать под контролем, мисс Стил. И тебя с удовольствием взял бы под контроль. Желательно прямо здесь и прямо сейчас. Словно услышав мою мысль, она снова очаровательно заливается краской и прикусывает губу. Я продолжаю молоть вздор, пытаясь отвлечься от ее ротика, и от миллиона вещей, которые я бы мог проделать с ним, чтобы доставить ей и себе удовольствие. Кроме того, безграничной властью обладает лишь тот, кто в глубине души уверен, что рожден управлять другими. «Вы чувствуете в себе безграничную власть?» — спрашивает она нежным голоском, однако поднятая изящная бровь выдает ее осуждение. «Она что, специально подначивает?» «Что же меня так бесит? Глупые вопросы?» Ее отношение или то, что меня к ней неудержимо тянет. Мое раздражение растет. Я даю работу 40 тысячам человек, мисс Стил, и потому чувствую определенную ответственность. Называйте это властью, если хотите. Если я вдруг сочту, что меня больше не интересует телекоммуникационный бизнес и решу его продать, то через месяц или около того 20 тысячам человек будет нечем выплачивать кредиты за дом. У нее отваливается челюсть. Ну вот, совсем другое дело. Так-то, детка. Душевное равновесие понемногу возвращается. Разве вы не должны отчитываться перед советом? Я владелец компании. И ни перед кем не отчитываюсь. Должна бы и знать. А чем вы интересуетесь, кроме работы? Поспешно спрашивает она, правильно расценив мою реакцию. Она понимает, что я злюсь, и, как ни странно, мне это приятно. У меня разнообразные интересы, мисс Стил. Очень разнообразные. Перед мысленным взором мелькает она во всех видах в моей игровой комнате. Распятая на кресте, привязанная за руки и за ноги на кровати, распластанная на скамье для порки. Подумать только, она снова заливается краской. Похоже, это защитный механизм. Но если вы так много работаете, как вы расслабляетесь? Расслабляюсь? Слышать, как ее дерзкий ротик выговаривает это слово, и странно, и забавно. Кстати, когда мне расслабляться? Она понятия не имеет, насколько у меня насыщенный график. Смотрит на меня широко распахнутыми наивными глазами, и я с удивлением размышляю над ее вопросом. Как же я расслабляюсь? Хожу под парусом, летаю на самолете, трахаюсь. Проверяю пределы чувственности привлекательных брюнеток вроде нее. Подчиняю их своей воле. Мне нравится причинять боль и полностью владеть. Неважно, чем или кем. Мне доставляет удовольствие контролировать. Компании, людей, самого себя. Женщин. Во мне нет ничего нормального, детка. Но что бы я ни сделал, я никогда не чувствую себя расслабленным по-настоящему. Я мог бы показать тебе, как я расслабляюсь. При мысли об этом я ерзаю на кресле, хотя умудряюсь ответить складно, опустив несколько любимых увлечений. Вы инвестируете в производство. Зачем? Мне нравится созидать. Нравится узнавать, как устроены вещи, почему они работают, из чего сделаны. И особенно я люблю корабли. Что еще тут можно сказать? Получается, что вы прислушиваетесь к голосу сердца, а не к фактам и логике. Сердце? У меня? Ну уж нет, детка. Мое сердце разбито и растоптано много лет назад. Жить без сердца не так уж плохо и уж точно намного легче. Так что в каком-то смысле мне даже сделали любезность, разбив его. Возможно. Хотя некоторые говорят, что у меня нет сердца. Почему? Потому что хорошо меня знают. Выдаю ей насмешливую улыбку. Посмотрим, как ты впишешь такое в свое дурацкое детское интервью. Думаешь, меня можно узнать, задавая глупые вопросы? В сущности, никто не знает меня настолько хорошо. Разве только Елена. Интересно, что бы она сказала о малютке мисс Стил? Девчонка соткана из противоречий. Застенчивая и нескладная. Явно умная и при этом чертовски сексуальна. Интересно, сколько у нее было мужчин? И почему мне хочется всем им надавать по морде? Ладно, признаю, меня к ней здорово тянет. Следующий вопрос она читает по бумажке. Вы легко сходитесь с людьми? Я очень замкнутый человек, мисс Стил. И многим готов пожертвовать, чтобы защитить свою личную жизнь. Поэтому редко даю интервью. При моем образе жизни и увлечениях я нуждаюсь в полной секретности. А почему вы согласились на этот раз? Потому что оказываю финансовую поддержку университету, и к тому же от мисс Кавана не так-то легко отделаться. Она просто мертвой хваткой вцепилась в мой отдел по связям с общественностью, а я уважаю такое упорство. Однако я рад, что брать интервью пришла ты, а не она. Вы также вкладываете деньги в сельскохозяйственные технологии. Почему вас интересует этот вопрос? Деньги нельзя есть, мисс Стил. А каждый шестой житель нашей планеты голодает. Смотрю на нее с непроницаемым лицом. Конечно, это произвело на нее впечатление. Добренький миллиардер занимается благотворительностью. Можно расплакаться от умиления. Зная она, почему я это делаю, то на все посмотрела бы иначе. Голоса из прошлого не так-то легко заставить молчать. Иногда для этого требуется накормить целый город. То есть вы делаете это из филантропии? Вас волнует проблема нехватки продовольствия? Хотите накормить всех голодных? Она озадаченно смотрит на меня, будто я ребус, который нужно разгадать, но я ни в коем случае не желаю, чтобы она заглянула в мою темную душу. Одно только слово «голод» заставляет меня ожесточиться. Эта маленькая нахалка с чувственными губами не подозревает, к каким демонам прикасается. Это не ее дело, и это не обсуждается. Проехали, Грей. «Это хороший бизнес», — бормочу я, изображая скуку, и сам только и думаю о том, как бы я позабавился с ее хорошеньким ротиком. Это помогает прогнать мысли о голоде. Закрыть демонов в аду. Да, ротик явно нуждается в дрессуре. Представляю ее на коленях передо мной. Заманчивая идея. Она зачитывает следующий вопрос, отрывая меня от приятных фантазий. «У вас есть своя философия? И если да, то в чем она заключается?» «Своей философии как таковой у меня нет, ну разве что руководящий принцип из Карнеги, Тот, кто способен полностью овладеть своим рассудком, овладеет всем, что принадлежит ему по праву. Я человек целеустремленный и самодостаточный. Мне нравится все держать под контролем. И себя, и тех, кто меня окружает. Так значит, вам нравится владеть? Да, детка. К примеру, я с удовольствием овладел бы тобой. А что, это идея. Почему бы и нет, черт возьми? Я хочу заслужить обладание, но в целом, да, нравится. Вы суперпотребитель? В ее голосе звенит осуждение, и на меня снова накатывает раздражение. Как можно все понимать так неправильно? Суперпотребитель? Откуда она вообще это вытащила? Точно. Она говорит, как дочка богатых родителей, у которой есть все, о чем только можно мечтать. Однако при ближайшем рассмотрении ее одежда оказывается дешевкой из магазинчика вроде Old Navy или H&M. Вряд ли она выросла в зажиточной семье. А я мог бы тебе столько всего дать. Черт, откуда взялась эта мысль? Хотя, если подумать, мне нужна новая саба. Со времени расставания с Сюзанной прошло... сколько? Месяца два. Неудивительно, что я облизываюсь, глядя на эту девицу. Вымучиваю из себя милую улыбку. В потребительстве нет ничего дурного. В конце концов, именно оно и движет тем, что еще осталось от американской экономики. И в конце концов, ей может даже понравиться. Вы приемный ребенок. Как это на вас повлияло? Дурацкий вопрос. Неуместный и некорректный. Мои приемные родители стали для меня настоящим подарком судьбы, и при этом, усыновив меня, они получили настоящее испытание. Попробуй справиться с таким чудовищем, как я, и ты поймешь. Но если бы не они... Останься я со шлюхой-наркоманкой, наверняка бы погиб. Однако тебе я об этом говорить не собираюсь. Отделываюсь ничего не значащей фразой, но девица продолжает настаивать... и требовать назвать возраст, в котором меня усыновили. Заткни ее, Грей. Эти данные можно подчерпнуть из общедоступных источников, мисс Стил, сурово заявляю я. Мне нравится то, что она вздрагивает, словно от боли. Это ей тоже следовало бы знать. Теперь она раскаивается и смущенно заправляет прядку волос за ухо. У вас нет семьи, поскольку... «Вы много работаете». «Это не вопрос», — рявкаю я. Девица в явном замешательстве. Однако ей хватает ума извиниться и сформулировать вопрос. «Вам пришлось пожертвовать семьей ради работы?» «К чему мне семья?» «У меня есть семья. Брат, сестра и любящие родители. Никакой другой семьи мне не надо». «Вы гей, мистер Грей?» «Ни хрена себе!» «Поверить не могу, что она брякнула это вслух. От злости я даже теряю дар речи. Ирония в том, что этот вопрос не решается задать никто из моих родных. Да как она посмела?» «Внезапно мне хочется вытащить ее из кресла, перебросить через колено и как следует выпороть, а потом... трахнуть прямо на письменном столе со связанными за спиной руками. Это и будет ответ на ее дурацкий вопрос. Делаю глубокий вдох. К моей вящей радости она, похоже, и сама в ужасе от своей выходки, что, в общем-то, странно. Как будто она и не собиралась задавать этот вопрос. Нет, Анастейша, я не гей. Поднимаю брови, сохраняя невозмутимое выражение лица. Анастейша. Прелестное имя. Мне нравится, как оно звучит. Прошу прощения. Тут так написано. Снова она нервно заправляет волосы за ухо. Похоже, это у нее от смущения. Неужели вопросы не ее? Я спрашиваю, и она бледнеет. Тайна раскрыта. Оказывается, неуместное любопытство присуще мисс Кавани. Что ж, хорошо. Пусть Анастейша краснеет, тем более ей это так идет. Черт возьми, она действительно хороша. Причем сама этого не осознает. А, нет, Кейт, то есть мисс Кавана, дала мне список. Вы с ней вместе работаете в студенческой газете? Нет, она моя соседка по комнате. Теперь понятно, почему у нее все идет в кривь и в кось. Задумчиво скребу подбородок, размышляя, задать ей жару или нет. «Вы сами вызвались провести интервью?» – спрашиваю я и в награду получаю короткий взгляд. Она явно нервничает в ожидании моей реакции. Я доволен эффектом, который на нее произвожу. Боль и страх – вот что я хочу видеть. И немножко наслаждения. «Меня попросили. Она заболела». «Тогда понятно». В дверь стучат, входит Андреа. «Прошу прощения, мистер Грей, через 2 минуты у вас следующий посетитель. Мы еще не закончили, пожалуйста, отмените встречу». Андреа смотрит на меня, разинув рот. Я отвечаю ей твердым взглядом. «Вон, сейчас же. Я тут занят с малюткой мисс Стил». «Хорошо, мистер Грей», — бормочет она и выходит. Вновь обращаюсь к необычайному, обескураживающему созданию на моем диване. «Так на чем мы остановились, мисс Стил?» «Мне неловко отрывать вас от дел». «Ну нет, детка, теперь мой черед». «Интересно, что за тайна скрывает это прелестное личико?» «Я хочу узнать о вас побольше. По-моему, это справедливо». Откинувшись на спинку, касаюсь пальцами губ. Она переводит взгляд на мой рот и сглатывает. Ну да, обычная реакция. Приятно сознавать, что она не совсем равнодушна к моему обаянию. Я мог бы очаровать ее в 3 секунды, но для этого пришлось бы играть роль. Я люблю ролевые игры, но никогда не стану притворяться. «Ничего интересного», — отвечает она, снова краснея. «Похоже, я ее пугаю. Неплохо для начала». «Красивое чудовище. Это совсем другая сказка, не так ли?» «Чем вы намерены заниматься после университета?» «Еще не решила, мистер Грей. Сначала мне нужно сдать выпускные экзамены». «У нас отличные программы стажировки для выпускников». «Дернул же черт предложить такое». «Что с тобой случилось? Ты сам на себя не похож. Грей, это против правил. Никогда не трахай персонал». «Впрочем, я же ее не трахаю, к сожалению». Она смотрит удивленно и снова закусывает губу. «Почему меня это так возбуждает?» «Хорошо, буду иметь в виду, хотя, по-моему, я вам не гожусь». «Почему вы так думаете?» — спрашиваю я, чувствую себя уязвленно. «Чем ей не подходит моя компания? Другая на ее месте была бы в восторге». «Это же очевидно». «Мне нет». Ее ответ ставит меня в тупик. Она снова заливается краской и тянется к диктофону. «Черт, она собралась уходить. Нет, это неприемлемо. С другой стороны, чего я хочу от нее?» Этот вопрос заставляет меня нахмуриться. Я делаю то, что совсем мне не свойственно, отмахиваюсь от неприятного вопроса и пытаюсь найти предлог, чтобы потянуть время. Мысленно пробегаю по расписанию 2 половины дня, ничего такого, что нельзя перенести на потом. «Если позволите, я вам все тут покажу». «Мне бы не хотелось отрывать вас от дел, мистер Грей, а кроме того, у меня впереди очень долгая дорога». «Вы хотите сегодня вернуться в Ванкувер, в университет?» Выглядываю в окно. «Путь не ближний, к тому же идет дождь. Ей не следует вести машину в такую погоду, но не могу же я ей запретить. И меня это здорово раздражает. Девушка может разбиться, и я никак не могу это контролировать. Она свободна, она не моя». Мне приходится дважды повторить эту фразу про себя, чтобы прийти в чувство. «Езжайте осторожнее». Голос мой звучит чуть более сурово, чем хотелось бы. Она возится с диктофоном, ей не терпится уйти, а мне, как ни странно, хочется ее задержать. Я откровенно пытаюсь отсрочить ее уход и спрашиваю: «Вы все взяли, что хотели?» «Да, сэр», — тихо отвечает она. Ее ответ сражает меня наповал. То, как она произносит слова своим дерзким ротиком. На миг я представляю, что он очутился в полном моем распоряжении. Упрямая. Анастейша явно пытается сопротивляться моим чарам. Зачем, детка? Благодарю вас за интервью, мистер Грей. Было очень приятно с вами познакомиться, отвечаю я, ничуть не кривя сердцем, ведь на меня давно никто не производил подобного впечатления. Эта мысль не дает мне покоя. Она встает. Я тоже поднимаюсь и протягиваю руку, чтобы лишний раз до нее дотронуться. До скорой встречи, мисс Стил, тихо говорю я, беря ее за руку. Да, я хочу отстегать плетью и трахнуть эту девицу в моей игровой комнате. Связать ее и заставить изнывать от желания. Хотеть меня. Доверять мне. Нервно сглатываю. Этому не бывать, Грей. «Всего доброго, мистер Грей!» Она кивает и поспешно высвобождает руку. Чересчур поспешно. Я не могу ее так просто отпустить. Ей явно не терпится поскорее уйти. Слегка раздраженный, я открываю перед ней дверь, и вдруг меня осеняет. «Давайте я на всякий случай помогу вам выбраться отсюда, мисс Стил», насмешливо говорю я. Она сердито сжимает губы. «Вы очень предусмотрительны, мистер Грей». Малютка мисс Стил дает мне отпор. Я усмехаюсь и выхожу следом. Андреа и Оливия смотрят на меня ошарашенно. А что, я всего лишь провожаю девушку. Ничего особенного, разве что только то, что я никогда такого не делал. «У вас было пальто?» – спрашиваю я. «Да». Бросаю выразительный взгляд на Оливию, она спохватывается и мигом приносит уродливую темно-синюю куртку, как всегда глупо улыбаясь. Господи, как же Оливия достала меня своим назойливым обожанием. Куртка поношенная и дешевая. Мисс Анастейша Стил могла бы одеться получше. Набрасываю куртку на узкие плечи, я касаюсь ее шеи. Девушка замирает и бледнеет. Да. Я не оставил ее равнодушной. Сознавать это невыразимо приятно, и фантазия тут же подсказывает самые разные сценарии для моих игр. Один лучше другого. Подхожу к лифту, нажимаю кнопку вызова. Девица нервно переминается с ноги на ногу рядом со мной. Можно было бы овладеть ею в лифте. Я мог бы успокоить твои нервы, детка. Двери открываются. Она ныряет в кабинку и оборачивается. Она не просто привлекательна. Я бы даже назвал ее красивой. «Анастейша?» Говорю я на прощание. «Кристиан?» Тихо отвечает она. Двери закрываются, а звук моего имени все еще висит в воздухе. Ощущения странные и непривычные, однако меня это чертовски заводит. Теперь, когда Анастейши нет рядом, я чувствую странную, неприятную пустоту. Мне что, ее не хватает? Это просто смешно. Я просто хочу ее трахнуть, на этом все. Или... Я должен разузнать об этой девице побольше. «Андреа», — рявкаю я, вернувшись в кабинет. «Срочно найди Уэлча». Сижу за столом, жду звонка и разглядываю картины на стенах, вспоминая слова малютки мисс Стил, удивительное в обыденном. Так можно и о ней самой сказать. Звонит телефон. «Мистер Уэлч на проводе», — сообщает Андреа. «Соедини меня с ним». «Да, сэр». «Уэлч, мне нужно навести справки об одном человеке»,